Глава 7. На первом курсе меда я каждый день просыпался в 6 утра, чтобы, потратив полчаса на душ и завтрак, успеть на первый автобус, идущий к училищу. Занятия начинались в начале 9, но я всегда приходил в учебный корпус к 7, куда впускал меня ночной сторож Михалыч. Сидя у окошка между лестничных пролетов, готовился к парам и делал необходимый минимум из домашних заданий. Особо удивляло тогда требование нашего анатома, что постоянно задавал перерисовку разных костей из учебника. Зачем и кому это нужно? Чтобы узнать их строение? Так ведь в кабинете было целых 2 набора всевозможных костных муляжей, в том числе и в распиле, и расставая анатомически верная модель скелета, которого мы называли Димон. А поскольку именно с ними проводилась большая часть занятий, то и все основные 200 косточек группа знала прилично. Вот и приходилось тратить драгоценные минуты на этакий мартышкин труд, чтобы выполнить задание, выданное для изображения бурного процесса обучения. Впрочем, рисование мне всегда давалось бегло и просто, как и все связанное с точными движениями. «Легкая рука», — говорили обо мне и преподаватели на зачетах, и пациенты, которым я ставил капельницы с уколами во время практик. Потом была череда пар, а после занятий я торопился на мебельную фабрику, где подрабатывал до 11 часов вечера. Возвращаясь в начале 12-го домой, я сидел в пустом полутемном автобусе, а мимо проносились бесцветные деревья и низкие домики моего городка. В тот момент от наваливающейся усталости в голове, казалось, вообще не было мыслей, и тело чувствовалось совершенно одеревенелым. Сейчас, бредя среди бесконечного дубового царства, цепляясь чугунными руками за стволы и низкие ветви, ощущения были совершенно такими же. Мнилось, что это не я пробираюсь через лес, а он мчится по сторонам, задевая меня своими хлесткими кривыми лапищами. И больше всего хотелось закрыть глаза, чтобы, когда они откроются снова, оказаться в том самом автобусе, на подранном и продавленном сиденье, чтобы все эти деревья стали отделенными от меня надежным оконным стеклом. А до дома оставалась всего одна остановка, от которой нужно пройти только 2 двора, подняться на 5-й этаж, распахнуть дверь и почувствовать на плечах руки Тори и закутаться в ее такой родной запах. Голова в очередной раз попыталась упасть на грудь, и я ухватился за шершавый древесный ствол, чтобы удержаться на ногах. Все, сил почти уже нет. В каждую косточку словно залит жидкий свинец, что тягуче переливается при малейшем движении. Все тело – один сплошной комок боли, с особо выделяющимися свербящими и ноющими областями порезов в местах, где в меня вгрызлось плотоядное растение. Солнце полностью опустилось за горизонт, и мир стремительно погружается в сумрак. Подступающая прохлада обещала скорое превращение в ночной холод, встречать который обнаженным по пояс крайне вредно для существования. Мне удалось уйти от места расправы над фиолетово-глазыми уродами часа на полтора по времени и, надеюсь, что хотя бы на 3 километров. Деревья тут начали редеть, и между ними все чаще появлялись небольшие полянки или плотные заросли травы. В этих местах, скорее всего, водятся какие-нибудь звери, ведь недаром седой Энкель говорил об опасностях поверхности. То, что за это время я не наткнулся на них, превосходно. Только испытывать везение и в ночном лесу уже полное безумие. Оглядел ближайшие деревья и, приметив подходящий изгиб ветвей на одном из них, двинулся к нему. Надо забраться повыше и, наконец-то, обыскать рюкзак. Есть надежда, что в нем найдется что-то съестное, ведь не могли же воины Ардората отправиться в путь без припасов. Облака на востоке внезапно посветлели, и окружающий мир озарился каким-то неестественно красновато-лиловым светом. Вскинув голову, я во все глаза смотрел на вырисовывающуюся из-за муара расходящихся облаков огромную луну. Насыщенных фиолетовых оттенков диск с темными пятнами то ли кратеров, то ли гор, а может и вовсе гигантских городов. Да понял я, понял уже, что это другой мир. Устало пробормотал я, двинувшись дальше, с трудом переставляя ноги. Других доказательств не требуется, умоляю. Остановимся и на этом. Не прошел и половины пути, когда из зарослей справа раздался квакающий звук. Я замер и медленно повернул голову. На моих глазах кустистые ветви в 20 метрах от меня разомкнулись и выпустили наружу лоснящуюся, маслянистым блеском в лунном свете треугольную скалющуюся морду, украшенную гребнистыми наростами и желтыми куриными глазами. Но вот то, что называется накаркал. Делая шаг назад и упираясь лопатками в дерево, отрешенно выдохнул я. Сил не осталось даже на эмоции. Надеюсь, их хватит, чтобы встретить это чудовище прутом. Подумал я, упирая его в дубовый ствол. Если тварь бросится на меня, то есть шанс, что в попытке впиться в мое тельце этими острющими зубами, сама нанижит себя на железку. Видел подобный прием в древнем фильме с Мелом Гибсоном. Кто его знает, может, киношный эффектный трюк сработает и в реальном мире. Только бы хватило сил направить прут, потому что мышцы словно заржавели от усталости, а пальцы трясутся и норовят соскользнуть с прохладного металла. Ящер слегка склонил голову к земле и вышагнул из зарослей. Во все более ярком лунном свете я четко различил морщинистую куриную трехпалую лапу, дрожание широких ноздрей и разум в желтых глазах. Тварь большей частью еще скрыта травой, однако она явно не выше метра. На что способны такие малютки, я хорошо себе представлял. И эти знания тоже почерпнуты из фильмов. В детстве киноэпопея «Парк юрского периода» завораживала и была одной из уважаемых мной киновселенных. Там такие вот маленькие динозаврики, широко разевая пасти, шустро мчались вперед, чем пользовались противостоящие им безоружные человеки. На этом и строился мой расчет. Что тварюга побежит вперед, не разбирая дороги, и напорится на пруд. Впрочем, в тех же фильмах похожие особи демонстрировали чудеса интеллекта и охотились стаями, в которых один отвлекал внимание на себя, а другие нападали со спины. Надеюсь, сейчас не тот случай, потому что противопоставить этому мне нечего. Как же они там назывались? Вот совершенно вылетели все эти завры из головы. Сейчас мой загибающийся от усталости разум оказался способен выдать только два названия – «Тиранозавр» и «Ихтиандр». Если первое еще было объяснимо тем, что передо мной находилась уменьшенная копия знаменитого ящера, то наименование дружелюбного человека-амфибии было совершенно неуместное. Не иначе такими дурацкими шутейками мозг борется со стрессом, отрицая возможность неминуемой гибели в пасти доисторического монстрика. А тем временем рептилия, припав еще ниже к земле, снова шагнула вперед. Готовится к рывку, словно спринтер по сигналу стартового пистолета. И сигнал прозвучал, однако вовсе не такой, к которому я готовился. Желтые глаза пялившегося на меня динозавра внезапно стали какого-то салатового цвета. Ящер отпрянул назад, одновременно вскидывая голову и переводя взгляд с меня на что-то левее и гораздо выше, словно пытался рассмотреть нечто, находящееся в вышине, над кронами деревьев. Я только-только начал подозревать рептилию в какой-то военной хитрости, когда разум осознал факт, что не только глаза ящера сменили свой цвет. Весь окружающий мир был залит, невесть откуда льющимся, зеленоватым свечением, по своей яркости превосходящим нежный цвет фиолетовой луны. Испуганно квакнув, ящер волчком развернулся на месте, взметывая травяное поле вокруг себя, и молнией рванул прочь, с хрустом продираясь сквозь заросли. Более того, с разных сторон лес внезапно взорвался гомоном, треском, ревом и стрекотанием насекомых. Что-то огромное промчалось в 15 метрах левее, двигаясь в ту же сторону, что и убежавшая рептилия. Откуда-то из-за дерева выметнулась целая свора каких-то животных размером с таксу и, шустро работая лапами, скрылась в траве. С визгом просвистели в воздухе невидимые насекомые, а над головой небо заполонили тени и хлопки крыльев разнокалиберных птиц. Все, что могло бежать или лететь, стремительно и единодушно бросилось туда, где, по моим представлениям, был север этого мира. Бежала и летела от того, что сейчас испускало зеленый свет за моей спиной. Отлепившись от дерева, я оперся о него рукой и посмотрел за спину. Там, на юго-востоке, небосвод по вертикали прочертил слепящий изумрудный столб света, казалось, упирающийся прямо в фиолетовую луну, которая вместе соприкосновения с ним стала почти черной. «Это что еще за хренотень?» — устало выговорил я, приваливаясь плечом к дубу. Реакция животного мира, что все это время продолжал бежать мимо меня на север, явно предполагала, что подобное единодушие возможно только в одном случае, при ультимативной угрозе существованию. Этот луч света, чем бы он ни был, запустил у местной фауны рефлекс, встроенный на генетическом уровне, когда общая надвигающаяся беда становится важнее индивидуальных отношений. Вот они и улепетывали бок о бок, вчерашние хищники и их жертвы, а теперь просто беженцы. Вот только я совершенно выбился из сил, а потому, даже осознавая возможное приближение неведомой угрозы, никак не смогу последовать за ними. «Хрена с два!» — выцедил я сквозь стиснутые до скрежета зубы и, оттолкнувшись от дерева, побрел вслед удирающей живности. Минут через 15 я упал первый раз, и десятки долгих секунд лежал не в силах подняться. Лес вокруг был совершенно мертв. Только мое хриплое сорванное дыхание, да редкий, легкий шелест листвы нарушали обрушившуюся вокруг склепную тишину. Упираясь в дерн прутом, ставшим весить по меньшей мере тонну, я поднялся и, шатаясь сквозь муть в глазах, преодолел еще сотню метров, на этот раз ткнувшись головой в дерево и вцепившись в него, чтобы не свалиться мешком. Потом я так и брел от одного древесного ствола до другого, набираясь сил у каждого такого чекпоинта для преодоления следующего отрезка. Не встретив в очередной раз дерева на своем пути, рухнул навзничь и, не найдя рядом с собой пруд, пополз вперед. Вот вытянутая рука не ощутила опоры, а мягкий дерн просел куда-то вниз, утягивая меня следом вместе с ворохом мелких веточек. Я рухнул кубарем в какой-то небольшой овражек, в падении перевернувшись и ударившись спиной о противоположный его край. Вот теперь точно все. Выбраться из него я уже не мог. Приоткрыв свинцовые веки, я понял, что меня развернуло лицом к тому, от чего пытался убежать. И теперь я отлично видел и огромную фиолетовую луну, и то, что надвигалось с юга. Зеленый луч уже не связывал ночное светило с поверхностью Земли, но зеленое свечение никуда не делось. Сейчас я находился примерно в 1,5 метрах ниже поверхности, откуда свалился. Однако и отсюда прекрасно видел несущуюся между деревьев и почти достигающую их вершин волну изумрудного цвета. Практически отвесная, она была похожа на призрачную взвесь плотного тумана, что вместо облака вдруг решил принять геометрически правильную форму надвигающейся сплошной стены. Не прошло и минуты, как этот зеленый барьер нахлынул, обступив меня, и мир замер, сопровождаемый хрустящим звуком удара далекого колокола, а меня обдало холодом, вморозив в само остановившееся время. Обнаружено новое подключение. Авторизация по протоколу 3-й эшелон. Запрос подтверждения доступа. Заметались в голове неожиданные слова, произнесенные невидимым обладателем приятного баритона. Передо мной развернулось окошко с 6 рядами пиктограмм, в углу которого вспыхнул и начался обратный отсчет. 10, 9, 8. Я пялился на стремящиеся к нулю цифры. От меня что, требуют какой-то пароль? Эта мысль пришла с отстраненным удивлением. Да даже если бы я знал его, то как смог бы назвать или набрать, если нет никакой возможности пошевелиться? В поставленном на паузу времени двигаться оказался способен только разум, который не имел правильного ответа. Может, пароль надо назвать мысленно? Не к месту в памяти вспыхнули вариации моих личных авторизаций, и на цифре 2 по пиктограммам пробежала рябь. «Доступ не подтвержден. Отмена авторизации», — сообщил мне невидимка, и, хрустнув металлом по разбитому хрусталю, мир ожил. Зеленый муар унесся дальше на север, а я сидел во вражке и хватал ртом воздух, внезапно сделавшийся очень холодным. В тело ударила мелкая дрожь, и я вскочил, сбросив рюкзак со спины и энергично начав растирать себя руками, пытаясь согреться. Тут же замер, пораженный тем, как легко подчиняются мне руки и ноги, которыми всего минуту назад не мог и пошевелить. Во мне словно бурлила слоновья доза бодрости. Как бывает, когда после разминки в удовольствие ты готовишься к паре десятков подходов к турнику с брусьями. Во всем теле удивительная легкость и ни следа усталости. Мысли текут ровно и ясно. От этой зеленой стены В панике удирала живность, а для меня она обернулась каким-то магическим аналогом недельного отдыха в санатории. А вот магическим ли? А тут сомнений уже нет. Если бы мое знакомство с этим миром началось отсюда, то я был бы твердо уверен, что меня окружает не что иное, как виртуальность. Все эти пароли, доступы и бархатные голоса с металлическим привкусом за километр отдавали узнаваемым по неисчислимым книгам страдальцев пера виртуальным попаданством. Однако я уже успел кое-что узнать об этом мире, в котором бал правила – самая настоящая техномагия, и обруч на моей голове – тому самое лучшее подтверждение. Не сомневаюсь. Услышанным монологом невидимки, требующего пароль и чудесным восстановлением сил, я обязан именно ему. И более того, я уверен, не будь на мне обруча, зеленая стена тумана убила бы меня. Чем была волна зелени и какую функцию выполняла, гадать можно до бесконечности, а я не потомственная гадалка. Сняв ободок, я покрутил его в пальцах. Удивительно легкий настолько, что я постоянно забываю о том, что он украшает мою голову. На вид совершенно невзрачный. Я видел такие на постерах, изображающих всяких накачанных варваров, что использовали их для фиксации своих нестриженных волос. Сперва я подумал, что эта вещь какая-то магическая, но теперь склонен отнести его к достижениям технического прогресса. Телепатия, ментал, помощь в видении скрытого. Кто знает, на что еще способен обруч познания. Выживу, непременно узнаю. Вернув ободок на место, я присел, подтянув к себе рюкзак. Бодрый и полный сил, в лесу, в котором стояла абсолютная тишина, я почувствовал себя в безопасности. Сейчас, если откуда и могла прийти угроза, то только с востока, куда ушли воины Ардората. Думаю, фиолетово-глазые твари, в отличие от них, не имеют под рукой обручей, защищающих от зеленой волны, а потому в расчет их не беру. Значит, есть время наконец-то осмотреть доставшуюся от Горта как котомку. Помимо второго обруча познания, который я сам в него и упрятал, содержимое рюкзака меня и расстроило, и обрадовало одновременно. Никакой еды в нем не нашлось. Были несколько металлических бутыльков неброского вида, объемом миллилитров на 150. Открыл один, понюхал. Пахло травами. Может, и бальзам какой, а может, и средство от морской болезни, или вовсе какая растирка. Закупорил и отложил. В плотном кожаном и тщательно зашнурованном мешочке, разделенном на два отделения, обнаружились плитка то ли камня, то ли похожего на камень золотистого металла, и то, что я сначала принял за изуверский кастет. Три отделения для пальцев и отходящая от них планка с заточенной кромкой. «Да это же самое настоящее кресало!» — понял я, повертев его в руках. «А плитка — не что иное, как кремень, о которой высекают искры. Потому-то они так тщательно и раздельно упакованы, чтобы исключить как намокание, так и непредвиденный контакт между собой». Проверяя догадку, я ударил кресалом по камню и дернулся, зажмурившись от яркого снопа брызнувших искр. Полезность находки привела в восторг даже такого закостенелого горожанина, как я. Столь же нужной оказалась и прямоугольная кружка-котелок объемом в пол-литра. В такой и воды можно попить, и даже суп на костре сварить. При мыслях о питье я вновь покосился на бутылечке с травяным запахом. Но уж нет, потерплю еще. Лучше помучиться от жажды в надежде найти воду, чем ставить на себе скоропалительные эксперименты с хлебанием неизвестной жидкости. Пусть себе лежат, на крайний случай. На самом дне рюкзака нашлась удивительно легкая и тонкая, но какая-то чрезвычайно плотная и прочная водолазка с длинным рукавом. Черный материал напоминал толстые нити пряжи и прильнул к коже, стоило только натянуть сие чудо на себя. Хорошо было бы, конечно, сперва помыться, но за неимением душа или хотя бы речушки придется обойтись и так. Ночной воздух стал по-осеннему холодным, а позволить себе еще и простыть было бы чревато. Сомневаюсь, что в случае болезни смогу отыскать за ближайшим кустом аптеку с набором жаропонижающих. Теперь я сверху походил на стильного ниндзю, а снизу – на опустившегося бездомного в изгвазданных и подранных штанах и столь же грязных ботинках. Еще одной приятностью стал чехольчик со складным ножом, широким, в миллиметров 40, лезвием. Длина клинка немногим более 12 сантиметров, рукоять из какого-то светлого дерева. Нож удивительно ладно лег в руку, даря ощущение небольшого, но весомого оружия. И почему Горток носил его не под рукой, а на самом дне рюкзака? Скользя пальцами по теплой и какой-то солнечной древесине рукояти, я понял, почему. Нож был ручной работы и сделан для конкретного обладателя. Это подарок, скорее всего, от отца. Я вспомнил увиденное при смерти парня воспоминание об одноруком человеке с волевым и строгим лицом. К сожалению, сотворенного уже не исправить. Нож был дорог его хозяину. Так пусть же будет мне вечным напоминанием о моей горячности, о том, что все нужно по меньшей мере трижды обдумать и только потом действовать. Остальные предметы, обнаруженные в рюкзаке, имели непонятный мне функционал. Два мешочка с браслетами пафосного вида, покрытыми золотистыми прожилками, напоминающими рунную вязь и зелеными кристаллами. Два их брата-близнеца, но уже с желтыми стекляшками. Плоская коробка, похожая на портсигар, принцип открытия которой я так и не понял. И все. Ну что ж, все едино. Шикарная водолазка, скорее всего выполняющая роль местного термобелья, весьма подняла мне настроение. Сложив предметы обратно в рюкзачок, я забросил его за спину и бодро зашагал на запад. В моем путешествии через опустевший лес меня сопровождали новоприобретенная уверенность в себе, неуловимый ветерок, перебегающий по листве, и ползущая где-то над головой огромная фиолетовая луна, исполинским прожектором освещающая дорогу.